Как расправиться с врагом? Мы к какому вопросу подошли? Искусство побеждать. Ученикам по рукопашному бою всегда говорил: «Вы знаете, ребята, самая великая победа, когда кулаками не машешь. Самая большая победа – это когда врага сделаешь своим другом. Вот если он к тебе лезет драться, а ты его сделаешь другом, это значит, ты его победил окончательно». Недавно мы ехали по городу, а у нашей машины стоп-сигнал не работает. И вдруг рядом «Вольво» выезжает и раз – пытается остановить нас. Мы проехали, снова догоняет и останавливает. Выскакивают два бугая. Один идет на нас. Вижу, сейчас будет драка. Прямо посередине центрального проспекта. Пришлось тоже выйти. У них, разумеется, мат-перемат. Ну и что мне делать? Ну скажите, пожалуйста, что я должен сделать? Сказать ему: «От такого слышу, сам ты козел?» Драться с ним? Он же не знает, что за себя и за друзей могу постоять. Чувствую его состояние, и мне, если честно, стало просто смешно. Но улыбнуться-то нельзя, не так поймет. Специально не улыбался. Просто говорю: «С праздником тебя!» Он слегка опешил, говорит: «Какой праздник?» Говорю: «Тебя увидел». Он на меня так посмотрел. Говорю: «Брат, ты хочешь драться? Ты хочешь меня уничтожить?» «Да, хочу». «А я не хочу. Почему?» «Потому что у тебя нет никакого шанса». Ну, вытащил такую ксиву, где написано, что у меня черный пояс по карате и что я тренировал по рукопашному бою представителей одной очень известной государственной организации. Говорю: «Ну, как быть? Как быть? Ты мужчина, я мужчина. Предлагаю тебе самое большое. Прошу у тебя прощения. Короче, решим это дело». Он улыбается, другой тоже. Обменялись прямо там визитками. Договорились через пару дней встретиться где-нибудь в ресторане. Посидели, поговорили, вот и все. Вот так прямо посреди дороги нашел себе друга. Он оказался юристом, кандидатом юридических наук. У него своя фирма. И мы решили, что он будет писать мне устав одной организации, которую я тогда создавал. Как ни настаивал, он наотрез отказался от оплаты. Мы оба вышли победителями. Вместо фингала под глазом получили каждый подругу. Значит, в любом месте любого врага можно сделать другом. Постарайтесь, хорошо? Вы покопайтесь в этом человеке. И обязательно найдете что-нибудь хорошее. Обязательно. А потом это хорошее раздувайте, помогайте ему. Пожалуйста.